это была женщина Кизима, у которой он часто оставался. Колесов знал номер ее телефона, но он никогда или почти никогда не звонил ей. — Кто это говорит? — удивилась женщина. — Это его близкий знакомый. Увернулся от прямого ответа Колесов. — Вы не знаете, где его найти? — На работе, наверное. Ничего не понимая, произнесла женщина. — А, да-да, конечно. Извините, пожалуйста. — Когда он приедет, что ему передать? — Да ничего. Просто привет от старого знакомого. Колесов положил трубку. Значит, Кизим решил сбежать из города. Ну что ж, все правильно. Он поднялся с дивана и пошел одеваться. От предстоящего разговора зависела судьба Михаила Жеребякина и судьба еще нескольких десятков людей, которых, впрочем, не принимали в расчет. Глава 35. Получить тело Исмаила Махмудбекова еще не удалось, но к ресторану «Серебряное копье» уже начали приезжать знакомые и друзья, чтобы отдать свой долг памяти погибшего. У ресторана выстроилась целая вереница автомобилей. Про самого погибшего старались говорить как можно меньше, но все знали, что он погиб от взрыва гранат. Подобное, почти ритуальное убийство не могло остаться безнаказанным, это понимали все приезжающие. Небритый Адалят и еще несколько мужчин сидели за столом в комнате, куда входили и выходили люди, когда после полудня ему доложили о том, что его племянница наконец нашлась. Он резко поднялся и подошел к телефону. Звонил Стольников. Поняв, кто звонит, Адалят поморщился. Он не доверял этому бывшему милиционеру и другу его старшего брата. — Здравствуй, — сухо сказал он. — Здравствуй, — в тон ему ответил Стольников. — Ирада нашлась. Она у меня. — Где ты ее нашел? — подозрительно спросил Адалят. — В больнице. У нее было легкое сотрясение мозга. Как это вышло? Обычное дорожно-транспортное происшествие. Ничего страшного. Просто легкое сотрясение мозга. Врачи считают, что последствий не будет. Где она? Рядом со мной, в больнице. Дай ей трубку. Ее сейчас осматривают врачи. Мои люди приедут за ней, — решительно сказал Адалят. Прямо сейчас. Как угодно, — пробормотал Стольников. «В какой больнице вы находитесь? Скажи адрес!» — потребовал Махмудбеков и тут же записал адрес. Потом, чуть подумав, сказал: «Хорошо, что ты ее нашел». И еще немного подумав, добавил: «Спасибо». «Да не за что. Она мне сама позвонила», — честно заявил Стольников. «Почему тебе?» — нахмурился Адалет. «Не знаю». Видела, наверное, как у меня этот подлец Кизим стрелял. Ну вот и позвонил. Раз предатель стреляет в меня, значит, я хороший? Среди наших предателей не бывает, — нервничая сказал Адалят. Это мы еще все проверим. Угу. Только быстрее проверять. А то я думаю, что Кизим давно сбежал из Москвы. Ну, в общем, присылай своих людей. — Лучше пришли Джафара. Она его в лицо знает. Ему быстрее поверит. — До свидания! Адалят положил трубку. Все-таки он правильно делает, что не верит этому Стольникову. Черт его знает, что он за человек. Непонятный, с гонором. Теперь нужно послать Джафара в больницу. Вскоре два автомобиля рванулись к больнице. Стольников вышел оттуда вместе с Ирадой. Рядом с машинами стоял Джафар и еще пятеро людей, а чуть в стороне у своего автомобиля с интересом наблюдал за происходящим Константин Цапов. — Спасибо вам, — обернулась к Стольникову девушка. — Спасибо вам за все. — Так не за что, — пожал он плечами. — Надеюсь, у вас все будет хорошо. Она кивнула ему, стесняясь людей и своего вида. К этому времени им удалось получить ее джинсы и майку. Тем не менее, она чувствовала себя не очень уверенно под взглядами своих соотечественников. Они уехали. И Стольников, тяжело прихрамывая, подошел к Цапову, сел в его автомобиль.